Мальчики Федор и Абрам тут только впервые разлучились. Отвели Федора в особливую школу для христиан, где был учитель, который почитал себя всех праведнее. А Абрам отец вел Хедер, жиду, который считал себя всех умнее и из всех созданных чище. Он весь жидовский талмуд выучил и наизусть. Знал все правила, по которым все люди другой веры почитаются погаными. Оба новые учителя на самом первом шагу сказали своим ученикам, чтобы никто с учениками из чужих школ и в шутку не баловал. А если кто не послушается и станет играть, тому в школе лозой пригрозили. А чтобы дать детям истолкование, один сказал: «Бог только с одними и с нами в самом лучшем роде обходится. И одно наше все чистое, а всех других Бог гораздо меньше нас любит. И все другие поганые. А все, что при них есть, это тоже все поганое. Что у них есть, все надо отнять, да снести, отчудить, и потом себе взять. Тогда оно очистится». А самому с погаными после того опять не знаться. Кто с ними по простоте поведется, тот сам опоганится. И Бог за него не станет заступаться. А я без всякого милосердия лозой застигаю. А потом отдам его другому начальнику, а другой отдаст его еще третьему и дойдет до того, что ему на свете живым не останется. А потом его после смерти опять на том свете будут медными вениками в огненной бане парить и посадят на раскаленный железный стул и будут мучить бесконечные веки. Другой учитель не уступил этому и тоже одно свое все чистым называл, а чужое все испоганил, и также отданных ему в науку ребят обещал до смерти избить, а после смерти лишить их всех радости. Как в первый раз ученики вышли из школ, где услыхали такие наставления, так и почувствовали, что у них за правду рознь есть. Вместо того, чтобы поребячи друг с другом водиться на воле, они сейчас же вспомнили учительские наставления и начали друг против друга становиться и покривать. «Не подходи, эй, поганый!» И отвечали: «Ты сам поганый!» Федор слышал, как это говорили про Абрама, а Абрам слышал, как поганили Федора. Вернувшись домой, Федор и Абрам в первый раз не знали, можно ли им по-прежнему вместе сойтись. Похватавши хлебца у матерей, побежали они по привычке на огород, на то самое место, где всегда игрывали, но друг до друга не добежали, а стали поодаль, как будто между ними какая-нибудь разметка образовалась. Стоят, жуют, и один друг на друга из-под лобья посматривает, а ближе не подходит. Наконец один заговорил: «Нам, — говорит, — теперь заказано, чтоб с вами не водиться». А другой отвечает: «И нам то же самое». Помолчали. «Про вас наш учитель говорил, что вы поганые. И наш про вас говорил, что вы поганые. И мы не поганые. Нам наш Бог особливый закон дал. Нам свинью есть нельзя. Вы едите. А вы ее отчего не едите?» «Я не знаю». Опять помолчали. «А что она, свинья, вкусная или нет?» «Если мать ее с черносливом и маслиной испечет, так она очень вкусная». Абрам задумался. Ему давно приводилось нюхать носом у Федора, как сладко пахнет свинина с черносливом. И у него теперь под языком защекотало. Абрам плюнул и сказал: «Поганая!» Федор говорит: «Моя мать не печет поганого, а у нас школа лучше вашей», — отвечает Абрам. «А наша еще лучше вашей, у нас меломед сивых кудрях и все знает». И Настю знает. Наш про вас знает, что вы поганые, а мы чистые. Да это и наш говорит, что вы поганые. Ну так погоди, я об этом отцу скажу. Оба рассказали отцам. А потом сошлись. И опять приковыряться начали. Отец говорит, что ваш учитель пустяки врет. А мой отец говорит, что ваш учитель пустяки врет. Пошли с этих пор всякий день считаться. И скоро после того Федор и Абрам от рождения своего дружные начали друг друга подталкивать, да с кулаками один на другого наскакивать. «Ах ты, жид!» — говорит один, а другой отвечает, «Ах ты, гой изуверный!» Пошло дальше, в том же роде и у других, где только встретятся дети разноверных отцов, так уж им и неохота друг с другом в лад между собой забавляться. Охотнее стало мануться, чтобы друг друга смеять да выругать, и притом непременно как-нибудь самым обидным манером, чтобы чужой веры или отца с матерью коснуться. Все еще понимали, в разности вер очень мало, и то одно только самое поверхностное. А спорили очень много, и часто заканчивали свои споры драками. Из-за детей скоро и отцы начали ссориться, и сами тоже стали учить детей, чтобы они сходились. Через вас, дескать, теперь только стало распря. Федорова мать и Абрамова мать пошли раз на огороды, чтобы поискать сыновей, и видят, что их сыновья стоят друг против друга на меже и толкаются, а у самих обоих глаза горят, и оба друг на друга кулачонки сучат. Один покрикивает «Подойди-ка, подойди!» И другой тоже. Матери их развели. Удивительно, говорят. А чего прежде они никогда не ссорились? Это верно, твой моего задирать начал. А другая отвечает, с какой стати берешь на моего говорить? Мой всегда смирный, а это твой задирает. Начали спорить, твой этакой, а твой этакой, и разругались. Чтоб нога твоего, говорит, на наш нагород не вступала. И другая сказала тоже. И взяли, и одна камней набрала, и стежку проложила, чтоб за этот рядок Федор с Абрамом переступать не смогли. А другая говорит, я сама еще рядок камешков подброшу. И стали камни швырять, да в сердцах одна камнем в соседку попала. Та завизжала, кинулись друг на дружку и начали одна на другой платье рвать, да в глаза плеваться. Дети за ними, сделалась драка, и поднялся такой большой шум, что услыхали другие соседи, тоже выскочили на огород смотреть, как обе бабы дерутся. А ребятишки им помогают. Услыхали, наконец, и отцы Федора и Абрама, что их жены и сыновья дерутся, и побежали, и стали их разнимать, да вместо того сами подрались. А соседи, которые видели драку, глядят через забор, и руками пока не вмешиваются, но стараются помогать молитвами. А потому те и другие не вытерпели их. Перелезли через загородки и стали каждый своими кулаками подсоблять. И вышло общее побоище. Пришли военные и их разогнали. И тех, кто начал драку, за клин посадили и ноги им в колодки забили. А правителю доложили, что все эти веры за веру ссорятся. Правитель велел христианина выпустить, ожидая еще побить, из него штраф взять, чтоб другим неповадно было с крещенными ссориться. Прежних соседских ладов между Федоровым отцом и Абрамовым с сей поры как и не бывало. Вместо приязни настало такое неудовольствие, что из них ни один друг на друга и смотреть не мог без гнева. А чтобы вперед еще драки не было, они разгородились высоким каменным забором так, чтобы никто на соседское место и заглядывать не мог. Так прежние добрые соседи состарились, и в родстве друг с другом умерли. А время шло вперед, как ему Богом указано, и Федор и Абрам выросли, отучились и стали хозяйствовать. Оба они продолжили дела, которыми их отцы занимались. Федор торговал заморскими городами, а Абрам золотые и серебряные вещи делал. Оба жили в достатках, но друг с другом по-прежнему, как в детстве, было дружно, уже не сходились. Пока пришел один особый случай. Гулял раз Федор в праздничный день в загородном месте, за рощами над заливом, и видит, что несколько человек из тех, с которыми он вместе в одной школе учился, напали на Абрама. Отняли у него золотые кольца и самого его бьют, да приговаривают: «Вот как тебе жить, чтоб ты наш праздник почитал! И не смел бы работать и ходить с непочтением!» Федор вспомнил с детства, и жалко стало Абрама. За что его обижают? Федор и вмешался. «Для чего, — говорит, — вы его обижаете? Какое зло он вам сделал?» Отец отвечает: «Он нашей вере непочтение сделал». «Какое же непочтение?» «Он наш праздник работ не разносит, работу разносит. И как шел мимо ворот, где лик написан, головы не открыл». А Федор, так как знал Евангелие и закон еврейской набожности, то и говорит: «Вы не вправе поступаете. Работать никогда не грех. Сказано, если у тебя овца упадет в яму, разве ее хоть и вправе не вытащишь? И за непоклон головы с него напрасно взыскиваете. Это не обида. Потому что по-нашему перед святыней надо голову открыть, а по ихнему обычаю это как раз наоборот уставлено. У них надо перед святыней непременно с покрытой головой быть. А открыть голову значит непочтение». Это действительно так было, как объяснял Федор, но ему не поверили и все заговорили: «Ты врешь! Как можешь перед святынею, покрывши голову, быть? Это ты выдумываешь!» А Федор отвечает: «Нет, я верно знаю и говорю правду. А почему тебе такая правда известна, нам неизвестна? Мы все в одном месте учились». А Федор отвечает: «Я ранее школы дома об их вере в книжках читал». «Ага, ну так ты, — говорят, — верный и сам потаенный жить». И набежало еще со всех сторон много людей, справлявших праздник, и стали спрашивать: «Кто здесь за шум и что за что ссорится?» А прежние стали скоро частоговорку рассказывать, что вот поймали жида с непочтением, а Федор, хоть и крещеный, но за жидовскую веру заступается и свою ниже ставит. А те люди, не разобравши дальше, отвечают Федору: «Ты виноват». «Чем?» «Я никому зла не делал». «Как, — говорят, — зла не делал? Разве ты за жида не заступился?» Федор не солгал и хотел рассказать, из-за чего вышло то дело, в котором он заступился за Абрама. Но его перебили и все закричали: «Это все равно, если ты жидовские обычаи оправдываешь и своим равняешь, это все равно, что ты жидовскую веру хвалишь. Примите же честь одинаковую». И стали все бить их обоих вместе, и Абрама, и Федора. Избили их и оставили их обоих в роще в темном месте.